Глава 20. Страус. Надо отдать должное профессионализму бандитов. В ситуацию они вникли мгновенно, даже быстрее, чем я сам, и тут же рассредоточились по всему залу. Еще секунду назад все семеро стояли кучно. Вот бы мне Томми Ган, да начать стрелять сходу. И вот уже в центре зала не осталось никого. Самым лучшим решением было бы повернуться и бежать, но я замешкался, не ожидая такого поворота событий. А промедление, как известно, смерти подобно. Вот и в этом случае, если бы я тут же кинулся назад, то успел бы. А сейчас меня обходили по флангам, и рискни я вернуться той же дорогой, получил бы десяток пуль в спину. Эти люди привыкли убивать, не задумываясь. Поэтому я укрылся за ящиками и достал револьвер. Мой старенький бульдог еще никогда меня не подводил, но против Томми Ганов шансов у меня не было. Даже если я успею кого-то уложить, то остальные изрешетят меня в мгновение ока. А вспомнив, что в прошлый раз мои выстрелы из револьвера не причинили стрелкам особого вреда, я совсем было приуныл, но тут же сообразил, что есть у меня одна штука, которая в умелых руках даст фору любому автомату. Дырокол. Я же так и таскал его с собой, желая рассмотреть чудесное оружие, как только выдастся свободная минута. Но в библиотеке я напрочь о нем позабыл, а потом мне было не до того. Вот и получилось, что в руках у меня оказалась последняя новинка технической мысли, но я не знал при этом ни ее сильные или слабые стороны, ни какие-либо особенности конструкции. С другой стороны, а зачем они мне? Костас сообщил главное, заряды самогенерируются бесконечно, и чтобы начать стрельбу, достаточно лишь перевести предохранитель в боевой режим. Так я и сделал, и, признаюсь, тут же почувствовал себя уверенней. Ну и верный бульдог на всякий случай держал наготове. По крайней мере, пару бандитов на тот свет я с собой прихвачу обязательно, уж будьте уверены. Но стрелки отчего-то медлили, не спешили атаковать. И я выжидал, стараясь не высовываться, но при этом контролировать все ближайшие подходы к моему убежищу. «Бреннер!» – раздался вдруг усиленный рупором голос. «Я знаю, это именно вы. Сдавайтесь, пока предлагаю. Гарантирую жизнь. Слово офицера!» «Шалимов!» – крикнул я в ответ. «Какое слово офицера? Вы еще 20 лет назад перестали им быть, с тех самых пор, как убили первого невинного человека!» И я перебежал к соседнему ряду ящиков, на каждом из которых, так же, как и на всех прочих в этом зале, было выведено латиницей «Mechanics». Я прекрасно понимал, что свое предыдущее убежище я выдал. Вовремя это сделал, застучали выстрелы, пули, выпущенные с той стороны, прошили ящики, за которыми я только что прятался насквозь. И я лишь покачал головой, представив, что было бы со мной, останься я на том месте. Нет, надо искать укрытие понадежнее. Но не успел я сделать и пару шагов, как в проход прямо передо мной выскочил один из стрелков. Он явно не ожидал, что я нахожусь так близко, и держал Томми Ган дулом вниз. А вот мой дракол смотрел ему в грудь. Наши глаза встретились, и я нажал на курок выступ. Дракол, как и в прошлый раз, даже не вздрогнул в моих руках, а тело стрелка отлетело на несколько шагов, пару раз перевернувшись в воздухе. Какая же чудовищная убойная сила скрыта в этом, казалось бы, совсем не грозном на вид оружии. К счастью, стрелок, попавшийся мне, был в этом секторе один. Никто не выстрелил мне в спину, и я подбежал к поверженному сопернику. Он лежал лицом вниз, как и упал, а выходное отверстие в его спине размером с кулак слегка дымилось обожженными краями. В том, что он мертв, я даже не сомневался, а к телу подошел, чтобы проверить одну догадку. И я перевернул стрелка на спину, входное отверстие было чуть меньше, быстро расстегнул пуговицы плаща и снял его с убитого. Плащ был весьма интересный. Взвесив его на руки, я понял, что не ошибся. Под ткань оказались вшиты тонкие, но прочные и очень гибкие пластины, превращавшие одежду в аналог рыцарской брони. Удобнейшая штука, особенно в нынешних условиях, когда сам не знаешь, в какой момент получишь случайную пулю. Именно поэтому мои выстрелы из револьвера в прошлый раз не причинили бандитам ни малейшего вреда, и только Дыроколу защитный плащ не смог сопротивляться. Кстати, те трое стрелков, погибших в Калине, плащей не носили. Это я точно помнил, ведь их трупы я осмотрел одним из первых. Да и в номерах, насколько я знал, ничего интересного люди Семенова не отыскали. Я, ничуть не брезгуя, надел плащ на себя. Любая защита лучше, чем мое отсутствие. Теперь я сам стал со стороны похож на стрелка. Не отличишь, пока не подойдешь ближе. Наверное, это меня и спасло. Я слишком увлекся переодеванием и осмотром тела и немного потерял бдительность. Я еще стоял рядом с трупом, когда почувствовал, что за моей спиной кто-то есть. Двое стрелков неспешно выдвинулись в проход. К счастью, нас разделяло около 10 шагов, и они не успели сообразить, кто есть кто. Я повернулся, поднял руку с Дыроколом и выстрелил в ближайшего врага. Он погиб, так ничего и не поняв, зато второй оказался сообразительней и полоснул по мне короткой очередью. Повезло, что стрелял он от живота, не имея времени точно прицелиться. Меня ударило так, словно лошадь лягнула. Я согнулся от боли, понимая, что мне в очередной раз крупно подфартило. Пуля попала в живот, но плащ выдержал удар, и я остался жив. Выстрелить повторно ни он, ни я не успели. За спиной стрелка ряды ящиков разлетелись в стороны, заставив его нервно повернуться. И в проход шагнуло нечто. Я не знаю, как назвать этот механизм, но больше всего он напоминал огромного железного страуса, только без головы. 15-футовая тяжелая конструкция, возвышавшаяся над ящиками, уверенно передвигалась с помощью двух массивных ног-опор с подвижными суставами. Корпус механизма, в котором сидел человек-оператор, я заметил бронированное стекло-бойницу для обзора, по бокам венчали два пулемета Гатлинга. Когда именно научный прогресс дошел до создания подобного чудовища, я не знал. Но мне хватило и практической составляющей. Страус направил в мою сторону пулеметные стволы и приготовился открыть огонь. Стрелок, оказавшийся между мной и железным страусом, поднял левую руку, показывая, что он свой, но было поздно. Стволы закрутились, и стрелка попросту смело с места, разрывая тело на куски. Как и против Дырокола, против пулеметной атаки защитный плащ оказался бессилен. Да и неудивительно. 200 выстрелов в минуту из каждого ствола – это, скажу я вам, ужасное зрелище. Меня спасли какие-то доли секунды. Я успел нырнуть в проход, затем быстро проскочил соседний ряд и добрался до угла зала. Там я и затаился, как мышь, укрывшись за очередными коробками, и почти перестал дышать. Надо смотреть реальности в глаза. Мне конец. Даже если оставшиеся стрелки во главе с Шалимом и потратят на мои поиски еще 10-15 минут, в итоге все равно отыщут. И никакой Дырокол уже не поможет. Я просто не успею им воспользоваться. Страус разорвет меня в клочья своими жуткими пулеметами. Я посочувствовал на секунду стрелку, погибшему столь ужасной смертью. Удивительно, но даже сейчас, находясь в критической ситуации, я смог абстрагироваться от происходящего и подметить этот нюанс. Как и в отеле «Калина», так и здесь – стрелки проявили себя весьма необычно, и я бы сказал пугающе. Они совершенно не заботились друг о друге. Создавалось впечатление, что их самих не слишком волнует, останутся они живы или нет. Стрелки погибали, не издав ни звука. Я внезапно сообразил, что вообще не слышал от стрелков ни одного слова. Даже тут со мной говорил один Шалимов. Странно. Впрочем, не более странно, чем огромный и смертельно опасный железный страус без головы, бродящий вдоль рядов по залу в поисках своей добычи. Я слышал его тяжелые шаги и примерно мог оценить, где страус находится в данный момент. Через пару минут, устав кружить, он пошел напрямик, раскидывая во все стороны поддоны с коробками, и вскоре вернулся в свободную от поддонов центральную часть зала и направился к единственному выходу, блокировав его своим телом. Теперь, чтобы вновь оказаться в спасительном туннеле, мне нужно было миновать смертоносный механизм. Я осторожно выглянул из своего убежища. Обзор был весьма незначителен, но влезать на поддон, чтобы осмотреться лучше, я побоялся. Где-то по залу еще бродили оставшиеся стрелки с томиганами и шалимов. Очередь ударила прямо у меня над головой. Кто-то из стрелков заметил меня, но промахнулся. Я кинулся вперед, стараясь покинуть зону обстрела, но тут заработали еще два томигана, заставляя меня бежать зигзагами. Кажется, меня постепенно зажимали в тиски. Мне и так невероятно повезло, что два стрелка погибли, не успев причинить мне вреда, но справиться с оставшимися, даже учитывая дырокол, я и не надеялся. А еще был железный страус, отсекавший всяческую возможность отступления. Интересно, мелькнула несвоевременная мысль, а где же сам Кречетов? Почему он не со своими людьми? Да и в городе ли он вообще? Ведь получив ценный кофр, он вполне мог отправиться во освоясь. Одна из пуль все же зацепила меня, прибольно ударив в левое плечо. Хорошо, что дракул я держал в другой руке, иначе тут же выронил бы его, а подобрать времени бы не хватило. А так я лишь скривился от боли. Плащ вновь спас меня и продолжил смертельно опасную пробежку по узким проходам между восьмифутовыми штабелями ящиков, прекрасно понимая, что минутой раньше или минутой позже на мой бег вместе с жизнью оборвет очередь. Два раза я умудрился проскочить в прямой видимости страус, но он больше не стрелял, давая возможность своим сообщникам прикончить меня. Возможно, Шлимов опасался излишнего шума, хотя на таком расстоянии от основного туннеля хоть бомбы взрывай, никто не услышит. Я попытался на бегу пальнуть в страуса из дракола, но промахнулся. И тут же преследователи заставили меня продолжить бег по кругу, не давая возможности для повторной попытки. Когда я увидел страуса в третий раз, меня ждал неприятный сюрприз. Вокруг него стояло 8 новых стрелков, одетых точь-в-точь как их товарищи, а в руках у них были столь нелюбимые мной томиганы. Эти-то откуда здесь взялись? Неужели к стрелкам прибыло подкрепление? Скорее всего, они шли по туннелю прямо за мной. Повезло еще, что мы не столкнулись раньше. Но как, черт его дери, Семенов и его хваленые полицейские умудрились пропустить вторую банду в город, когда все въезды и выезды перекрыты? В верхней части страуса откинулся круглый люк, и наружу высунулась голова в затемненных круглых очках. Шалимов, это был он, махнул рукой вновь прибывшим, и те плотной шеренгой пошли вперед. Эх, 8 стрелковый страус с одной стороны, 4 с другой, и я между ними. Неприятная диспозиция. Сестренки, давайте уж как-нибудь живите теперь без меня. Тяжелый взрыв сотряс стены зала. Откуда-то сверху посыпалась земля и полетели мелкие камни. Я едва удержался на ногах, но все равно вынужден был чуть присесть, чтобы сохранить равновесие. Несколько стрелков не устояли и попадали на земь, даже железный страус слегка покосился, сбившись с шага. Тут же раздался второй взрыв, сильнее первого, и стены затряслись вновь. На этот раз меня швырнуло вперед, и я все же упал на колени, но тут же встал на ноги. Слева от меня в некогда сплошной стене образовалась изрядная дыра. Оттуда шагнул невысокий человек изящного телосложения. Лицо человека разглядеть было невозможно. Его голову закрывало сплошное, как шлем, подобие маски с отверстиями для глаз. А в руках он держал двойник моего дыракула, только крупнее, размером с ручной пулемет. Вновь прибывший, не раздумывая, направил свое оружие на страуса и выстрелил. Точнее, самого выстрела я не услышал, но вполне смог полюбоваться его последствиями. Страус пошатнулся, накренился еще сильнее на правый бок и слегка задымился. Пулемет превзошел своей пробивной силой даже мой ручной дырокол. Все случилось за несколько секунд. Человек в маске, едва сокрушив Страуса, замахал мне рукой, призывая следовать за ним, и скрылся в дыре. Стрелки уже поднимались на ноги, поэтому я не заставил просить себя дважды. Подскочил к пролому в стене, за которым оказался узкий проход, я побежал за своим спасителем, который, не теряя времени даром, уже успел отойти шагу на 15. Минут через 20 непрерывного бега, ободрав плечи о каменные стены, мы, наконец, остановились. Видимо, незнакомец решил, что мы уже достаточно оторвались от возможной погони. Мой спаситель, тяжело дыша, снял маску. Что ж, день сюрпризов продолжался. Я видел ее лишь однажды, да и то не в лучшей форме, в бессознательном состоянии. Но ошибиться было невозможно. Арабелла Лямур, рыжая красавица, прима театра «Фантазия», подруга Костаса и будущая мать его ребенка. Сейчас она, несмотря на видимую усталость, небрежность в одежде и грязь на лице, выглядела жизнерадостной. Она светло улыбнулась мне, откинула с лица прядь волос и сказала: «Бреннер, ведь вас так зовут. Право, не стоит столь откровенно меня разглядывать. Я ведь могу решить, будто вы влюбились. А это весьма чревато, учитывая ваших прелестных близняшек, о которых я наслышана. И в ваш гарем я пока не собираюсь, хотя это и заманчиво. Да, я тоже рада видеть вас целым и невредимым».